Глава 24. Не знаю, сколько простоял, задубел. Ужас. Даже пуховик не помогал. Хорошо, хоть желание курить выветрилось, стоило поприседать, разгоняя кровь по жилам. Машины со свистом сновали туда и обратно, но никто не спешил останавливаться и подбирать пассажира. В общем, людей можно понять. Непонятно где, среди ночи, огромный мужик. Мало ли. Береженого, как говорится, Бог бережет. К утру дорога резко опустела. Видимо, в самое опасное время даже самые торопливые предпочитали покемарить у придорожных гостиниц. Заслышав шипение мотора, я покрутил головой, но предрассветный туман не позволял понять, откуда идет звук. Прислушался, пытаясь определить направление. Наконец получилось, и я разочарованно вздохнул. Машина шла в противоположную сторону. Не везет. Ну, ничего, еще пару часов подожду. Потом дорога оживет, а водилы подобреют. Громадная фура проехала мимо и вдруг притормозила у развилки. Начала разворачиваться. Я аж обалдел. Проехала немного и остановилась ровно возле меня. «Залезай!» — крикнул знакомый голос. Я поднял голову. Это был Григорий. «Не понял», — сказал я. Залезать, однако, не спешил. «Ну, извини, Серега, погорячился я», — смущенно сказал парень. «Ну и ты тоже виноват», — брякнул мне такое. Конечно, я расстроился и возмутился. Я вообще вспыльчивый, но отходчивый. «Залезай», — говорю, — «время теряем». Долго упрашивать не надо было. Я торопливо полез на пассажирское сиденье. «Замерз?» — участливо сказал Григорий, стараясь не смотреть мне в глаза. Ему явно было не по себе. «Есть такое!» — не стал лукавить я и зябко потер руку об руку. «Вот, бери!» — Григорий протянул мне термос. «Сам открой и сам наливай». «Что это?» — спросил я, но термос взял. «Да чай это!» Забыл совсем, взял с собой из дому, но не пил. Он еще должен быть горячим. — А ты будешь? — обрадованно спросил я. — Чай мне сейчас совсем не помешает. — Нет, пока не буду. Я налил себе чаю и с удовольствием отпил. Он показался мне слишком крепким и сладким, но это все ерунда. Главное, что горячий. — А я лучше вот этого хлебну, — усмехнулся Григорий, — и отпил немного кока-колы из початой полуторалитровой бутылки. «Зря», — сказал я и вздохнул. «Опять мой язык вперед ума идет. Уже ж на трассе стоял». Но высказанного, как говорится, не воротишь. «Кока-колу лучше натощак не пить». «Ба! Да ты, наверное, из тех, которые считают, что это вредно. И то... И вообще жить вредно, да?» «Все вредно. И попкорны всякие, и дошираки. И что такое вообще не надо ни есть, ни пить?» — усмехнулся Григорий, но беззлобно. «Из-за этих, как их там, веганов, что ли?» «Нет, я просто врач, хирург», — ответил я. «Вот оно как!» В глазах Григория мелькнуло уважение. «Значит, ты против всяких бич-пакетов?» «Нет, я не против». И тут мне пришлось призадуматься, почему. То есть, чтобы захватить внимание Григория, нужно сначала с ним согласиться. И тогда я немного наплел. Знаешь, я даже считаю, что иногда что-нибудь такое вредное обязательно нужно съесть. Только немного. Небольшую пачку чипсов или сухариков, или тот же доширак. Потому что наши организмы уже настолько привыкли к химическим веществам в еде, что если у нас забрать их, обменные процессы нарушатся, понимаешь? Как у курильщиков, которые и бросили. Без никотина ломки начинаются. Синдром отмены это называется. При мысли об этом снова захотелось курить, но как-то мимолетно. Почти сразу желание исчезло, я смыл его глотком горячего чая. Григорий кивнул. Тема ему явно была интересна. «А две пачки чипсов можно?» — спросил он. «Или разделить полпачки в один день, а вторые полпачки на следующий?» «Думаю, если умеренно, то можно», — кивнул я, — «но это исключительно мое личное мнение, как врача и как биолога. Я наблюдал за людьми, читал много научной литературы на эту тему. Поэтому всегда, если в командировках где-то или в экспедициях, позволяю себе один-два доширака съесть. И ничего страшного и смертельного в этом нет». «Так чё бы не каждый день тогда?» — поинтересовался Григорий. «Ну, понятно, что если это каждый день, то лучше не надо, потому что пищеварение нарушится. А изредка? Почему бы и нет? Если же делать вот как ты сейчас на пустой желудок, ведь мы ели с тобой часов пять назад, это хороший способ заработать себе проблемы с желудком. Дело не в том, что Кока-Кола какая-то адская отрава. Просто желудок — штука чувствительная. Он сам выделяет кислоту, чтобы переваривать еду. А если ты ничего не ел, а потом заливаешь туда газировку, которая по кислотности где-то рядом с лимонным соком, да еще с сахаром и газом, получается перебор. Слизистая и так раздражена, а ты ее дополнительно добиваешь. Особенно если у человека уже есть гастрит или повышенная кислотность, а там уже и до язвы недалеко». «Ага, так прямо сразу и язва?» Смачно рыгнув, поинтересовался Григорий. «Не сразу, конечно», — улыбнулся я. «Но если делать это регулярно, особенно натощак, то и до язвы можно дойти. А где язва, там и рак недалеко. Желудок не прощает системных ошибок». Григорий побледнел и быстро отодвинул от себя бутылку подальше. «Ладно, налей мне чаю», — нехотя сказал он. Я налил, протянул чашку. Григорий отхлебнул, затем хекнул, выпил все до капли и вернул мне ее обратно. «А бургеры те же, картошка фри, кириешки, с ними че?» «Да ничего», — покачал я головой. «Думаю, иногда вредное съесть полезно, в разумных количествах. Организм справится с вредной едой раз в неделю, если все остальное время ты питаешься нормально. Даже я бы сказал, такая разрядка идет на пользу». «В каком смысле?» «Когда человек живет в режиме «мне нельзя все вкусное», это постоянный стресс. А стресс, если по-простому, повышает уровень кортизола. И этот гормон гораздо вреднее для сосудов, чем пара граммов соли или глутамата натрия в чипсах. Так что иногда стоит позволить себе ерунду вроде сухариков или доширака. Просто чтобы мозг понял, жизнь продолжается. Все дело в дозировке. Если съел немного, организм спокойно переварит и забудет. А вот если питаться этим каждый день и запивать литром газировки, ну, брат, тут уже никакая физиология не выдержит. Григорий посмотрел на меня одновременно с подозрительностью и уважением. «Да вот и хрен знает, что лучше. Жить скучно и не болеть, или весело, но...» «Ах!» — он махнул рукой. «Один раз живем. Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Поняв, что все мои лекции ушли коту под хвост, я хлебнул чаю и поделился. «А знаешь, пей свою Кока-Колу, если хочется. Я тебе больше скажу. Если ты где-то в дороге или поел жирной, тяжелой пищи, или же чего-то сомнительной свежести, стакан Кока-Колы выпить — это даже и правильно. Потому что она настолько кислотная, что все болезнетворные микробы моментально нейтрализуют. Это был, конечно, не медицинский факт, но кислота действительно подавляет рост бактерий. Однако, Гриша, опять же, только в исключительных случаях». Дальше ехали молча. Даже шансон Григорий больше не включал. Наверное, думал о чем-то своем. Я уже дремать в полглаза начал. Но через некоторое время он не выдержал и сказал. «Слушай, Серега, я это, блин, короче, мы два раза всего с ней, это, ну, с Катькой. Но потом, когда моя Надюха стала беременной, она ходила к врачу, там ее проверяли. Если бы у меня был ВИЧ, то и у нее был бы его ребенка, а так все пока нормально». «А после этого ты с ней больше не это самое?» — спросил я. «Как-то не получалось», — пожал плечами Григорий. «Так что нет. Ну, тогда лучше больше не делай этого». «И с Зойкой?» Ну, ты же не знаешь, что она у кого подцепила. Григорий покачал головой и печально вздохнул. И вообще, Гриша, лучше этим вообще больше с такими вот дамами не заниматься. Да и вообще, раз уж женился, спи только с женой, Гриша. Но провериться тебе все равно надо. Прямо завтра с утра в Серпухове. И не ссы, ща почти все вылечивают. Даже ВИЧ не приговор, хроническая болезнь, держат под контролем. Григорий опять вздохнул и нехотя кивнул. Москва. Я шел по знакомой до боли улице, а сердце от накативших воспоминаний выпрыгивало из груди. Господи, прошла всего неделя с небольшим после смерти и переноса в Казанского Серегу, а ощущение, будто я здесь 1000 лет не был. Ностальгия такая, что руки задрожали. Вон тот угловой магазинчик, где мы воскресным утром покупали свежую выпечку. Вон любимая лавочка у фонтана. Сколько раз сидел здесь с кофе, листая свежую прессу. А здесь когда-то Маруся училась кататься на велосипеде. Я бежал рядом, придерживая седло, а она визжала от восторга и страха одновременно. Ей тогда было 5. Сейчас уже 32, взрослая женщина с собственной семьей. А тут мы с первой женой гуляли по аллее, обсуждая ремонт в квартире, отпуск, будущее. Наконец я остановился перед знакомой высоткой. Не самой-самой элитной, но такой привычной. Я в ней полжизни прожил. На входе, как всегда, сидел вахтер. Пожилой мужик с военной выправкой и недоверчивым взглядом. Николай Михайлович. Он поднял глаза от газеты и уставился на меня. «Куда?» — голос его был жесткий, без полутонов. Я замер. Черт, не подумал. Николай Михайлович знает профессора Епиходова больше 20 лет, седовласого, подтянутого мужчину за 60, а сейчас перед ним располневший 36-летний мужик в затертых джинсах и дешевом пуховике. «К Тертерянам», — назвал я фамилию соседей. «Фамилия? Документы предъявите?» Вахтер даже не шелохнулся. «Или вызывайте хозяев по домофону». «Документы мои на имя Сергея Николаевича Епиходова из Казани. Это вызовет еще больше вопросов. Понимаете, я начал было, я и осекся. Взгляд упал на газету перед вахтером. Сам себе лекарь. А на столе пластиковый контейнер с таблетками. Много таблеток. Система тренькнула, пометив силуэт вахтера тонким красным контуром. Впервые на моей памяти. Даже старика Эльдара в парке, которому жить осталось всего ничего, не помечало. Диагностика завершена. Основные показатели — температура 36,9. ЧСС — 88. Артериальное давление 165/102. ЧДД 19. Обнаружены аномалии. Гипертоническая болезнь. Вторая стадия. Гипертрофия левого желудочка. Атеросклероз коронарных артерий. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Выраженное. Я выдохнул и посмотрел вахтеру прямо в глаза. «Давление скачет?» Тот вздрогнул. «Откуда?» Недоверие сменилось растерянностью. «А вы препараты-то правильные принимаете? Вот эти?» Кивнул я на контейнер, не давая ему опомниться. «Покажите». Вахтер машинально протянул коробочку. Я быстро просмотрел. Индопамид, периндоприл, атеровостатин. «Неплохая схема. Но дозировку периндоприла надо бы увеличить. У вас же верхняя под 170 скачет?» «162 утром было», — ошарашенно выдал вахтер. «А откуда вы?» «Опыт», — отмахнулся я. «Доктор я, хирург. Вижу по лицу одутловатость, капилляры на щеках. И ноги у вас болят, правда? Варикоз. Компрессионный трикотаж носите?» «Нет», — растерянно покачал головой Николай Петрович. «А надо? Обязательно. Второй класс компрессии минимум, иначе тромбы заработаете. и к кардиологу сходите, корректировку терапии сделайте. Сейчас вот так ходите, бомба замедленного действия». Вахтер побледнел. «Да я к врачам-то некогда». «Некогда», — передразнил я. «А на похороны свои время найдется? Послушайте, вы же разумный человек. Запишитесь на прием, это не обсуждается. И скажите врачу, что дозу периндоприла надо поднять до 10 миллиграммов». «Хорошо», — кивнул вахтер, явно сраженный моей напористостью. «Схожу, спасибо, а вы проходите и звоните подольше, а то у них хоромы такие, что не достучитесь». «Понял», — кивнул я, — «полчаса максимум. И про кардиолога не забудьте». Николай Петрович махнул рукой, пропуская меня к лифтам. Кабинка поднималась мягко, бесшумно. На 21-м этаже двери разъехались, я вышел в знакомый холл. Подумав, натянул Серегины перчатки, чтобы не оставлять его отпечатков пальцев. Ключ от квартиры нашел сразу, на условном месте. Неприметная заначка в подъезде. Открыл знакомую дверь, чутко прислушиваясь, словно вор, вздрагивая от малейшего шума. Вошел в квартиру. Знакомая обстановка. Сердце ёкнуло. Разулся, не смог пройти в грязных кроссовках по шелковому ковру ручной работы иранских мастеров. Первым делом пробежался по квартире, все осмотрел. Затем добрался до холодильника и открыл. Да, сразу видно, Ирина умотала на курорт надолго. Все продукты убраны, она в этом всегда была аккуратисткой. Ничего скоропортящегося. Жаль, я бы сейчас перекусил. Достал из заначки коробку с консервированными крабами, вскрыл. Прямо так, стоя на кухне, съел. Морепродукты — ценный ресурс для восстановления сил. Затем пошел в спальню. Моя любимая фотография, на которой мы с Ириной были сняты на фоне Эйфелевой башни, которая висела на стене в самом центре, пропала. Вместо нее красовалась какая-то позорная второсортная гравюра, одна из тех, что так любила Ирина, и не терпел, и не понимал я, а тем более никогда не позволял, чтобы эта ерунда портила обстановку в квартире. Я вздохнул, рассматривая комнату. Ирина, конечно, не отказывала себе ни в чем и, видимо, собиралась в попыхах. На кровати валялись упаковки и пакеты от новой брендовой одежды. На столе раскрытая коробочка, где кучкой лежали золотые браслеты и цепочки. Видимо, украшения выбирала и просто бросила на стол. Незакрытая косметика, духи. Все это создавало тот самый хаос, по которому сразу видно, что женщина собиралась в попыхах, и что больше ее ничего на свете не интересовало. Подняв кружевной бюстгальтер с пола, я аккуратно положил его на кровать рядом с еще десятком других, сваленных на одну кучу. В углу, на столике, возле кровати, увидел пустую бутылку от шампанского и фужер с ободком от губной помады. Еще одна бутылка валялась под креслом. Да, видимо, Ирина праздновала мою смерть по-своему. Обрадовалась освобождению от старика. Я открыл шкаф, чтобы посмотреть на свою одежду. Думал, может, что-то возьму для Сергея. Но, к моему удивлению, абсолютно ничего моего в шкафу не оказалось. Вообще ничего. Там были только вещи Ирины. Интересно, куда она все подевала? Неужели выбросила? Там были дорогущие костюмы, куртки и дубленки, которые стоили кучу денег. Закрыв полупустой шкаф, я вернулся в кабинет. Там же нашел свой телефон. Он сиротливо лежал на том месте, где я его оставил, на полке. Взял его в руки, он полностью разрядился. Хорошо, зарядка была здесь же. Воткнул в розетку. Когда экран вспыхнул, обнаружилось около сотни пропущенных звонков. Я просмотрел. Звонили друзья, коллеги, аспиранты, бизнес-партнеры и пациенты. Эх, я торопливо вошел в Сбербанк онлайн. Конечно, все мои счета оказались заблокированы банком. Ну ладно. Тогда я включил компьютер, сразу нашел и влез в свою дополнительную почту, открыл криптокошелек, куда скидывал деньги от грантов, и еще два с заначками. Там хранились довольно неплохие суммы. Я повеселел и принялся переливать все на созданный виртуальный счет через Гонконг для Сергея Епиходова из Казани. Тренькнула смс-ка на телефоне. Я ввел код подтверждения, и процесс пошел. Понесся. Я аж вытер тыльной стороной ладони пот со лба. И уже через каких-то 10 минут из нищего алкаша превратился в довольно обеспеченного человека. Можно и не работать. Хотя нет, если я верну по 3 миллиона за 3 человек, останется у меня не так уж и много. Как раз хватит раскидаться с Михалычем, приодеться и родителям помочь как-то. Во, куплю им новый холодильник вместо той развалюхи. С телефона своего прежнего тела я на всякий случай сразу же стер смс-ку. А то, мало ли, дата-то уже после моей смерти. Напоследок, с сожалением, полистал фотографии. Скачать? Нет. Пожалуй, не буду. Уж слишком подозрительно будет, если найдут у меня. Ну вот и все. Можно было уходить. Но я не смог. Просто морально не смог. В правом ящике стола у меня всегда был диск-накопитель. Я вытащил его, подключил к компьютеру и принялся качать данные. Кроме того, надо будет взять еще литературу. У меня много толковых монографий и статей было в электронном виде. Я в последнее время привык читать с планшета. Очень удобно. Однако имелось у меня несколько бумажных книг, которые ценны сами по себе. Довольно редкие издания еще 70-х годов по медицине и фармакологии, которыми я постоянно пользовался. Сейчас таких уже не выпускают. Вытащил одну из книг, потрепанную до такой степени, что обложка практически истерлась, и обернул ее газетой. У меня осталась такая привычка еще со школьных времен. Не признавал я обложки. Перелистнул знакомые страницы с отмеченными разными цветами строчками. Вздохнул. Та жизнь и это... Такое впечатление, что между ними прошло столетие. Как же все иногда меняется. Сегодня ты успешный академик, перед которым открыты двери мировых клиник и институтов, за право пригласить на научную конференцию, которого борются лучшие научные организации. А завтра неудачник, алкаш и развалина, у которого на горизонте вообще ничего, и вся жизнь идет со знаком минус, врагов тьма, а друзей вообще нет. И вот как сложно переключиться между этими двумя плюсами. Но мы и не такое проходили. Я снова вздохнул и вернулся к компьютеру. Принялся перебирать файлы, выискивая те, которые будут нужны или пригодятся в новой жизни. В первую очередь наткнулся на недописанную главу для будущей монографии, которую планировал назвать «Практическая нейрохирургия периферических нервов». Когда я дошел до описания опухоли Барре-Массона, так зачитался, что не услышал, как открылась входная дверь в кабинет, и на пороге появилась Ирина с охотничьим ружьем, которое мне подарили на юбилей. Бывшая жена вытаращилась на меня, навела ствол и закричала: «Ты кто такой? И что здесь делаешь?» Конец первой книги.